Дорогой отец А. Получил я ваше отчаянное письмо и поскорбел о том, кто благословил вас на принятие сана. Канонические препятствия, которые вас связали, человеческим решением не развязать. Вот и мучаетесь вы, а пораженная ваша воля ни глазу ума, ни боли сердца повиноваться не навыкла. А страха Божия этого сокровища теперь днем с огнем не сыщешь, ибо вера больше в уме, чем в сердце. Скорблю о вас, и это моя молитва, а большего сделать не в силах. Без вашей решимости стоять против греха даже до смерти улучшения ждать трудно. Да не только против алкогольного дурмана, оно, конечно, в первую очередь, но и все, что провоцирует к этому, всякие видео и прочие развлечения. Да вы сами все понимаете, и присовокупите к пониманию усилия к делу. Одержимость бесовскую вы получили, когда еще рок-музыкой увлекались. А что делать теперь? Если нисколько не находите сил противостать насилию вражию, то хоть временно отойдите от служения у престола. Займитесь строительством, помогайте в церкви, но только отойдите от престола, иначе враг вас погубит и в этой жизни, и для вечности. Пожалейте себя, пособоруйтесь и поверьте Богу так, чтобы почувствовать реальную Его помощь вам, а мы о вас молиться будем. Вот и еще один страшный пример вашей жизни подтверждает то, что нельзя попирать каноны. Гибель начинает преследовать человека. Надо духовно сначала ожить и полностью окрепнуть, и только тогда можно возвращаться к служению. С искренней любовью и заботой о вашем спасении. Дорогой отец С. Задайте себе вопросы. Стали ли вы священником Божиим, приняв сан? Изменилось ли что в жизни вашей? Стали ли вы для своих односельчан духовным отцом? То, что пишете вы мне, страшно. До принятия сана вы уже были связаны врагом. И ведь есть грехи, которые навсегда лишают человека возможности стоять у престола Божия. Совокупность всего этого создает в душе вашей пустоту. И вопрос, зачем и для чего это все, становится реальностью жизни. Даже о своем спасении не стоит у вас вопрос, не говорю о посомах. Страшно это все, очень страшно. И если не опомнитесь, то ад наступит уже здесь, на земле. А исповедоваться вам надо у архиерея, ведь те грехи, о которых вы упоминаете между строк, священник разрешить не может, но только архиерей. Дорогой отец П. В Почаеве вам поставили точный диагноз вашего заболевания, а причина вам и самому ясна. Бог поругаем не бывает. Вам совершенно необходимо исповедоваться своему правящему архиерею, ибо те грехи, о которых упоминаете вы, начиная от утаивания их перед Хиротонией, являются каноническим препятствием для вашего служения у престола. Вам придется выбирать, ведь если вы не исповедуетесь архиерею и продолжите служение, то последствия могут быть страшными и в отношении вашей болезни, и в отношении вашей будущей участи. Иерей вашу проблему решить не может, у него нет такой власти. Умудри вас Бог и помоги осознать, что вы во власти темных сил. Дорогая Н, прости, что, имея возможность повидаться с тобой, все же отвечаю тебе письменно. Для разговора требуется больше напряжения, а мне это теперь уже трудно. Да и дни великие требуют нерассеянного внимания. Отвечаю кратко. У Господа ни ошибки быть не может, ни неправды. Ты проходишь жизненный урок, и пока, не делая для себя выводов правильных, буксуешь на одном и том же. Детка, склад твоего ума и сердца отвечает христианским требованиям. Но, а вот нота в том, что в какой-то момент появляется в сердце привязанность к человеку. И картина взаимоотношений меняется. А раненное действительностью сердце изнывает от боли. Но ведь Н, это Господь пресекает твою ошибку. Ему, одному ему должно быть верным сердце наше. До ревности любит дух, живущий в нас. Будь внимательна к своему сердцу. Да и обеты наши внутренние не стираются временем, и они корректируют жизнь. Так-то, Н. По-монашески это звучит так. Всех люби и от всех беги. Ты сама не бежишь, так рука промысла Божия властно вторгается в жизнь твою. В отношении крестницы вопрос преждевременный, но я на будущее скажу тебе. У меня крестников много было, и жизнь складывалась по-разному, но ни одного из них не дал мне Господь на житейское попечение, но только на духовное. У тебя от Господа тоже свое послушание, и уже многие покушались на твою свободу, но иные планы Божии, а иные человеческие. От родительского послушания ты свободна. Оставайся крестной и только. Молись, остальное предай Богу, иначе возьмешь на себя самодельный крест. Священнику лицедействовать не подобает. Это для него грех тяжкий. У меня на памяти живой пример. Здесь в монастыре был наместник, имени не назову. И был иродьякон, а имени тоже умолчу. Они только облачились в благословенные одежды и прошли перед кинокамерой. В наших очах все это кажется безобидным. А гнев Божий преследовал обоих всю оставшуюся жизнь до трагической кончины. Так что нет и не может быть благословения на роль священника в кино тому, кто служит Богу в сане у престола. Господь с тобою, Н. Дай Бог провести страстную седмицу в здравии, умиротворении души и в глубокой благодарности Господу за то, что есть для нас эти великие священные дни. Раб Божий К. Вам следует помысел о принятии сана стереть в своем сознании. Прошлую жизнь изменить нельзя, и стереть как несущую тоже невозможно. А она-то и есть для вас препятствие к служению Богу у престола. Об искусственном оплодотворении тоже не может быть и речи. Это богоборчество. Если же примете сан вопреки канонам, то вопрос о спасении души будет под большим сомнением. И, судя по вашему письму, вы еще совсем не воцерковлены, и сознание у вас далеко от православного. Дорогая Т, грехи, в которых мы принесли покаяние, по милосердию Божию нам Господь прощает. А вот к служащему у престола Божия Господь предъявляет особые требования. Во-первых, сам он до венчания со своей избранницей должен быть девственником. И во-вторых, та, которая станет впоследствии матушкой, тоже должна быть девственницей. Вот по этим канонам и не может человек стать батюшкой или матушкой, имея в прошлом груз смертных грехов, хотя и прощаются они согрешившему в покаянии. Дорогой о Господе А, ваша просьба для меня невыполнима. Я не знаю духовника, который бы удовлетворил ваши запросы. А в отношении принятия сана Вы и сами супругой ответили на этот вопрос. Нет ни внутренних предпосылок, ни внешних. Нет желания идти на мученичество. Ведь настоящее священство и есть мученичество. Так что успокойтесь. Ваша домашняя церковь, семья, требует от вас много и забот, и сил. Вот и управляйтесь в семье. Раб Божий С. Вопрос о возможности быть священником обычно окончательно решается на исповеди. Ведь есть такие грехи, которые навсегда ставят для человека, их совершившего, преграду к служению Богу у престола. А я вас не знаю, и поэтому решать такой важный вопрос не могу. Но я знаю некоторых священников, которые перед Хиротонией не раскрыли свою подноготную архиерею и, получив сан, стали впадать в такие состояния, что поняли, служить они не могут. Вот и решайте свой вопрос с духовником, но сначала со своей совестью. Дорогой о Господе О! Скажу вам сразу, помысл о рукоположении изгоните от себя раз и навсегда, даже если вас и будут соблазнять такими предложениями. Опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки служить во спасение не могут. Я получаю столько писем от таких несчастных людей, но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они и до принятия сана не делали. Так что имейте это в виду. А у вас с женой и так крест тяжелый, надо его нести. Живите пока, ничего не меняя в своей жизни. Дочь-то ведь на руках носить надо. Укрепи вас Господь нести свой крест во спасение».